Третий сын должен был вот-вот появиться. Не мог не появиться. Середин знал это. Сзади или спереди, со всех сторон или снизу, но он придет. И это будет старший сын болотного царя, самый могучий. Выстоять против него почти нет шансов, если только опять не поможет Рада. Но Олег теперь и сам не хотел этого. Он перешел на спотыкающийся бег, поминутно падая, утыкаясь лицом в грязь. Стена леса приближалась. Он уже мог различить множество черных птиц, сидевших на ветвях. Вороны. О приближении старшего сына, повелителя болота, известило содрогание почвы. Она забилась, будто чье-то могучее сердце, размеренно, неотвратимо. Это были шаги смерти Середина. Он понял это сразу. Сил хватило только на жалкую улыбку. «Уже и не свидимся, Левон Ратмирович. Извините, что был так глуп». Оглянувшись, Олег никого не увидел в физическом мире, да и в энергетическом обнаружил лишь следы передвигающейся твари. Огромные пятна света, свободно перетекающего из болота в неизвестное существо и обратно, были так тяжелы, что грязная вода разбегалась от них во все стороны волнами. Мощь, которую нельзя и увидеть. Середин был недостаточно силен, недостаточно сведущ, чтобы даже попытаться сразиться с этим болотником. Да и был ли он родственником, живущим в царстве гнили? Отвернувшись, Олег продолжил ковылять к лесу. Но он не успевал, это было ясно. Но упасть в грязь и ждать конца казалось слишком унизительным. В уголке сознания забилась мысль о Раде, даже об Асфирии. А что, если послать зов, попробовать докричаться? Может быть, и выручат. Но Середин покачал головой, упрямо стиснув зубы. Нельзя принимать помощь от зла, по крайней мере, сознательно. «Вот и я!» — протянул густой бас, и прямо перед Олегом из воздуха соткался грязный, растрепанный человек с саблей в руке. «Узнаешь?» «Не смешно!» — сплюнул Середин. Его копья тоже сплюнула, поудобнее перехватила саблю. «Сразимся! Или сразу поймешь, что самого себя победить невозможно?» «Это не я!» Ведун демонстративно выпрямился, лениво стер грязь с лица. «У меня и глаза-то другие!» В неожиданный выпад он вложил всю свою быстроту, всю силу. Двойник сумел таки парировать удар, но не вполне. Сабля прорвалась к врагу, скользнула по ребрам. «Ух!» Олег согнулся, с изумлением посмотрел на свой бок. Из-под разрезанной куртки выступила струйка крови и тут же свернулась, остановленная наговором. «Так вот, значит, как. Себя победить невозможно». «Сам-то ты где?» — спросил Середин и тут же отскочил, уходя от атаки своей копии. «Или испугался меня?» «А я и есть ты», — улыбнулся двойник. «Без тебя меня просто не было. Умрешь, и меня опять не станет». «А кому же достанется моя сила?» «Присоединиться к остальной. Она до поры до времени спрятанная. А вот как пойду я батюшку в топи на куски рвать, тут она и пригодится. Отдай сам, не мучайся». «Спрятанная сила?» Середин отступал по болоту, отражая выпады двойника. На счастье, тот действовал именно как сам Олег, не сноровистее и не изобретательнее, и все возможные трюки противника ведун знал на зубок. Одним отличался враг, он не знал устали. «Где же ты прячешь свою силу, болотная тварь?» Тут и думать было не о чем. В болоте, где же еще? Там, на самом дне, под толстыми слоями пропитанной влагой грязи, там, где ее никто не найдет. Существо, напавшее на Олега, умело быстро получать подпитку снизу, то есть само все время оставалось там, выпуская наверх лишь фантомов. Неуязвимый противник. Сражаться с таким может только обладатель таких же огромных источников силы, а у середины кончалось и то немногое, что он еще имел. Выбраться с болота. Но как? До леса еще несколько сотен шагов, а враг, вот он, теснит обратно на запад, к трясине, враг которого нельзя победить, потому что энергетические нити плотно опутали самого ведуна, связали его с болотной копией. «Отдай сам», — опять заговорил двойник. «Не трать силу, отдай». «Врешь!» Олег все еще мог легко отбивать удары болотника, хотя и слабел. С ним опять играли. И это рождало злость. Тоже источник энергии, как ни крути, причем источник сильный. «Смеешься надо мной?» «Что ж, ты за это заплатишь», — пообещал Олег, еще не зная, что собирается предпринять. Как спрятаться на болоте от болота? Оно чувствует каждый шаг, видит каждое движение. И все же попробовать стоило. Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы не дверями, из двора не воротами, мышьей норой, собачьей тропой, окладным бревном. Выйду на широкое поле, поднимусь на высокую гору. Середин не знал, слышит ли его болотник, разбирает ли шепотом произносимый наговор, но терять все равно было нечего. А ты, ключевая вода, дай мне сырости, а ты, солнце, преврати ее в туман, а ты, луна, спрячь меня в нем от глаза недоброго. Туман поднялся легко. Солнце и без того испаряло с болота много влаги. Олег поднырнул под руку своей копии, собравшейся произвести коронный выпад, так хорошо известный середину, оттолкнул ее подальше. Толчок он почувствовал. Конечно же, и сам отлетел в грязь, потеряв двойника в тумане. А это и требовалось. Теперь только бы не сбиться. Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы не дверями, из двора не воротами, мышьей норой, собачьей тропой. Олег вскочил, побежал к лесу, и тут же услышал за собой топот двойника. «Дай мне, луна, меня, дай мне брата ни родного, ни названного!» Вовремя! Топот сзади прекратился, зато впереди неясно вырисовывалась новая фигура. Болотник мог легко перемещать двойника-фантома, от него не убежишь. Но, может быть, в тумане хоть ненадолго запутается. Середин выбросил в сторону руку, посылая копию своей ауры в ложном направлении. Сам он на миг присел, потом снова бросился вперед. Никого. Стану, не помолясь, выйду, не благословясь. Сил почти не осталось, но кто будет беречь их остатки, если на кону стоит собственная жизнь? Истощая себя, Олег создал еще одного двойника, потом еще. Но в голове прыгала, мешаясь, глупая фраза. В эту игру можно играть вдвоем. Да, можно. Снова топот где-то близко. Значит, нужно опять, выжимая из себя последнее. Стану, не помолясь, выйду, не благословясь. И еще раз, и еще. Середин уже ничего не видел, зато слышал, как рычит от ярости болотник. Тварь чувствовала, что упускает добычу, раз от разу хватая пустое место. Туман вдруг сгустился, Олег почувствовал на лице капли. Значит, старший сын владыки гнилого царства понял, что надо делать. Значит, все пропало. Сил еще на один наговор просто не осталось. Нет сил даже на еще один шаг, но под ногами уже твердая почва. Олег с маху налетел на незамеченное в тумане дерево, упал, прокатился немного и побежал дальше на четвереньках, будто собирался забодать кого-то. Дальше, как можно дальше от болота. Почти на одних руках Олег втащил себя на пригорок, а потом кувыркнулся с него куда-то вниз и не смог оттуда выбраться. Ловушка. Со всех сторон стены, склоны. Ведун замер, стараясь успокоить хриплое дыхание, сжал саблю. Но враг не пришел. Когда способность нормально воспринимать окружающее вернулась к Олегу, он обнаружил себя на дне узкого оврага с крутыми склонами. Вот и дошел. Ведун попробовал встать, но трясущиеся ноги не держали. Перед глазами во всех направлениях летали крошечные звездочки. Ну и пусть. То ли сказал, то ли только подумал Олег, проваливаясь в забытие.